Не пугайся, касатка. У нас весь гардеробишко платьями затолщен. Подберем тебе знатную справу. Понравишься лесному попу. Бабка Нюра выбрала платье потемней, в мелкую гусиную лапку с желтоватым кружевцем у горловинки. Городское, с удовольствием вспоминала она. В 53-м годе на слет трепальщиц в ём ездила. Лен мы трепали артельно, не на трудодни. Ты поясок-то подзатяни, уж и гордена будешь. Отец Гури чинил расходящуюся по швам кирзовую обувь. Тупая согнутая игла терзала пальцы. Натертая воском нить то рвалась, то свивалась в скользкие узелки. Все это расстраивало пустынника. Поистине, ежечасные заботы о плоти — проклятие земной жизни. Сколько времени, сил, изобретательности ума уходит на пустопорожний труд. А на высшее человеку после всех земных забот и времени не остается. И забывает себя человек, и думает, что лишь для телес живет. Дальний сипящий звук мотора, как всегда, родился далеко за озером, затем быстро возрос и на надрывном гребне вдруг оборвался, сплюнул и заглох. Отец Гурий отложил рукоделие и босиком, чуть пошатываясь и оступаясь на острых кремешках, вышел на взгорье. На берегу топтались незнакомые люди. Суетился Герасим, закрепляя канат сцепом в кустах ракитника. Отец Гурий удивился и даже чуть стронулся в волнении. Среди гостей была совсем юная девица в длинном темном платье. «Как называется эта гора?» Робея перед босым, вызывающе худым монахом, спросила Лика. «Так, Маура, раз на восток глядит, значит, Маура», — сообщил Герасим. Отец Гурий с удивлением вспомнил о горе Маури вблизи Кирилловского монастыря у Белого озера. Неужели его невысокий холм из белого известняка побратим той святой горы, с которой узрел преподобный Кирилл место своего будущего спасения? Отец Гурий радостно перекрестился на облака. Маура, рождающее солнце, задумчиво произнесла Лика, окидывая взглядом холм. Мауру — сакральный центр ариев в Северной Атлантике, исчезнувший вместе с Атлантидой и легендарной страной Тули. Узнав о цели их приезда, монах успокоился, сочувственно выслушал Петра Марковича, подробно ответил на вопросы следователя. Легко перекусив на берегу, небольшой отряд двинулся в подземелье. Предводительствовал отец Гурий. В руке он держал электрический фонарь, почти прожектор. Это был подарок следователя ради знакомства. Слоистый камень подземелья крошился под ногой. От движения по туннелю где-то в глубине шумно осыпалась порода. Этой подземной дороги уже тысячелетия. Храм как бы запечатывает собой древнее русло. Петр Маркович на ходу делился с Гликерией своими соображениями. Настоящий замок над бездной, да еще освященный молитвой, прошептала Лика. Ну, я-то скорее язычник, чем христианин. Это, вероятно, наследственное. Несколько лет я работал в Индии. Там прочел книги Тилаков, подлинники, древние индийские веды, Махабхарату, узнал индийские обычаи. У нас, оказывается, много общего. Читал Рыбакова, Миролюбова, перечел слово о полку Игореве, Велесову книгу. Остаток своей жизни хочу посвятить истории Древней Руси, чтобы хоть чем-то быть ближе к Юрке. Пока он был рядом, мы и виделись-то мало. Я хочу пройти его духовный путь. Отец Гурий прислушивался к разговору с немного большим вниманием, чем допускали это правило аскетизма. Дойдя до высокой узкой расщелины в известковой стене, он указал место своей находки и в изнеможении опустился на камень. Сквозь узкое неровное окошко пролом нестерпимо синело озеро, слепило глаза солнечная рябь. От близкой воды по белому каменному своду бежали волны света. Вадим присел на корточки. Так. Голос его звучал уверенно, язычно. По моей версии, рюкзак доставили сюда водным путем в сезон дождей. Стало быть, не позднее конца сентября, начало октября, когда вода стояла достаточно высоко, и сюда можно было добраться озером. Человек этот хорошо знал местность. Или у него была специальная карта. Ему было необходимо не просто избавиться от рюкзака, но спрятать его на какое-то время. Здесь было самое ценное из захваченного им – фотокамера и серебряный обруч. Надежно укрыть рюкзак он не успел. Кто-то помешал. Вернуться за рюкзаком не смог.